Глава 7. Сила воли. Величайшая сила в жизни. Урок 7. Пример 1. Определение и понимание силы воли. Сила воли – топливо, при помощи которого сознание путешествует по разуму, то духовное качество, при помощи которого можно достичь всех внутренних целей. Гуру Дев. В предыдущих главах я часто упоминал, что если сознание соскальзывает с нужного объекта, его можно вернуть усилием воли. Кроме того, я говорил, что для контроля за сознанием нужно обладать умением концентрироваться и силой воли. Чтобы использовать силу воли, важно понять, что это. В этой главе мы приступим к изучению величайшей силы в жизни. Однажды мой гуру сказал мне: «Лучшее, что ты можешь развить в себе – силы воли. С ней ты будешь способен добиться чего только пожелаешь». Когда я рос, я часто слышал о силе воли. Я думал, что знаю, что это такое. Но только встретившись со своим гуру, я наконец обрел более глубокое понимание этого явления. Кроме того, что я наконец осознал ее суть, одним из не менее важных открытий было то, что силу воли можно развивать. Какая неожиданная идея для моего разума. До момента, когда гуру рассказал мне об этом, никто даже не упоминал эту идею. Как и в случае с концентрацией, никто не учит нас тому, что такое сила воли, и не рассказывает, как ее воспитать и использовать. Большинство людей всю жизнь живут, так и не развив величайший инструмент, при помощи которого можно невероятным образом изменить свою жизнь. Все мы рождаемся с разной силой воли. Некоторые люди уже рождены с невероятной силой воли. И посторонним наблюдателям кажется, что они практически без усилий идут по жизни за счет этой силы. А есть люди, которые не раскрыли до конца потенциал своей души и, не сопротивляясь, следуют прихотям жизни. Количество врожденной силы воли проще оценить еще в детстве, чем когда человек вырастет. Если вы многодетный родитель, возможно, вы наблюдали за тем, как проявляет силу воли каждый из ваших детей. Реакция на жизненные события зачастую отличный показатель количества силы воли. Например, ребенок хочет игрушку, и он спрашивает у мамы: «Мам, можно мне $50, чтобы купить игрушку?» Мама отвечает: «Конечно, только заработай эти деньги. Я могу дать тебе несколько заданий на ближайшие несколько месяцев, чтобы ты смог заработать». Ребенок разочарован ответом и говорит: «Серьезно? Я тогда лучше подожду до дня рождения и тогда куплю игрушку». Пусть он и знает, что день рождения только через 8 месяцев. Его сестра хочет игрушку, которая стоит столько же, и мама отвечает ей так же. Но сестра действует иначе. «Тогда я буду собирать лимоны с нашего дерева, делать лимонад и продавать его по выходным. И буду делать работу, которую ты мне дашь, мам. Тогда я соберу деньги за месяц или два, я уверена». Наблюдая за каждым из детей, можно сделать вывод, что у сестры больше силы воли. В дочери есть решимость, стремление собрать внутренние силы, которые она направляет в одну точку для достижения своей цели. Это и есть сила воли. Понимаем силу воли. Мой гуру определяет силу воли следующим образом. Это умение направлять всю энергию в конкретную точку на протяжении конкретного времени. Чтобы объяснить ребенку, что такое сила воли, что я уже делал, я говорю, что это мышцы разума. Это далеко от настоящего описания силы воли, но зато это отличная, простая и понятная иллюстрация силы воли и механизма ее работы. Если бы я мог пририсовать бицепсы своему разуму, это были бы мышцы разума, его сила воли. Именно силу воли, мышцы разума, я использую, чтобы вернуть сознание на объект, с которого оно соскальзывает. Я использую эти мышцы, чтобы ухватиться за сияющий шар света, пусть он и ускользает. Думая о силе воли как о мышцах разума, мы помогаем себе понять, как ее использовать для управления сознанием. А управление сознанием и умение концентрироваться – главная цель, достижению которой посвящена эта книга. Если сила воли, ментальные мышцы, бицепсы разума, то стоит подходить к их развитию так же, как и к развитию мышц нашего тела. Я буду развивать силу воли при помощи силы воли, точно так же, как я использовал бы бицепсы, чтобы поднимать гантели, качая бицепсы. Так как большинство людей не осознают, что они на самом деле способны прокачивать силу воли, они продолжают жить с той силой воли, которая была у них с рождения, и не особо развивают ее дальше, на протяжении жизни. К сожалению, они немногого добиваются в жизни, хотя способны на большее. С другой стороны, те, кто учился развивать силу воли и старательно делал это всю жизнь, добиваются очень и очень многого. Так же, как и в случае с мышцами, чем больше вы используете силу воли, тем сильнее она становится. Чем больше у вас силы воли, тем больше вы можете ее использовать. Развивайте силу воли силой воли. Мой гуру говорил: укрепляйте силу воли силой воли. Вот еще одна мысль, которой поделился со мной гуру на эту тему. Сила воли, которую вы развиваете, всегда остается с вами. Она никуда не девается. Ее не нужно пополнять, и она всегда доступна для вас. В этой жизни или в следующей. Люди с огромной силой воли взращивали эту силу в течение многих жизней. Они воплощаются в этой жизни, направляя эту растущую волну энергии, и способны даже изменить путь человечества с силой цунами. Такое случалось неоднократно. Подобную силу воли нельзя воспитать за одну жизнь. Минусы силы воли. Сила воли – обоюдоострый меч, который лучше всего развивать параллельно с характером. Сила воли – свободная от влияния усердного и добросовестного разума и характера, может быть направлена на негативные качества и повлиять на жизнь человека более чем неблагоприятно. Смирение, бескорыстие, сочувствие, сострадание, доброта, терпение и многое другое – это фундамент для совершенствования разума и характера. Постоянное культивирование этих качеств – основа, через которую сознание переходит к более высокому состоянию разума, в том, что касается мыслей, речи и действий. Это ориентиры, которые направляют силу воли на создание благоприятной жизни. Поймите, чем больше человек развивает силу воли, тем эффективнее она управляет сознанием, а значит, тем больше потребность в упорядоченном разуме и сильном характере, без которых высока вероятность, что сознание будет направлено не в то русло. В адрес сосредоточенных людей можно зачастую услышать фразу «Он такой упертый». Это классическая ошибка невежд, которые путают решимость и упертость. Решимость – настроенность на цель, которая была порождена длительными размышлениями, логикой и четким пониманием цели, можно спутать с упрямством. Это неудивительно, ведь упрямство – это решительное проявление силы воли, которое удерживает сознание в сосредоточенности, но лишенное логики и управляемое инстинктами. На протяжении многих лет я встречался со множеством людей, которые развили в себе значительную силу воли, но не работали над развитием добросовестного характера. Откуда я знаю, что у них хорошо развита сила воли? Я наблюдал, как они совершали великие дела и преодолевали огромные трудности. Однако отсутствие добросовестного характера помешало им добиться большего. Например, упрямый человек может получить совет сделать какое-либо дело немного иначе, более эффективно. Но из-за отсутствия добросовестного характера его сознание не покинет зону разума, где нет места логике. Лишенный смирения, он будет продолжать упорствовать в своем подходе, хотя мог бы добиться большего, последовав мудрому совету. Это классический пример негативного использования силы воли. Если сила воли и сосредоточенность, крылья на которых сознание парит над разумом, то черты характера – это перья, которые формируют эти крылья. Главная причина работать над силой воли. В нашей жизни ничего не происходит без силы воли. Даже когда смерть приближается, а жизнь ускользает, последней уходит сила воли, отчаянно цепляясь за последние капли жизни. Пусть у сознательного применения силы воли есть бесчисленные последствия, нет ни одного, способного затмить получение контроля над сознанием. Сила воли – поводья, которые укрощают сознание и управляют им. Руководя сознанием, сила воли определяет, куда будет течь энергия, а следовательно, что будет проявляться в вашей жизни – Ваша жизнь – свидетельство того, как вы используете силу воли в контроле сознания. Управлять сознанием – управлять своей жизнью. Я развиваю силу воли, ментальные мышцы, чтобы при их помощи возвращать сознание к тому, что нужно, если оно ускользает. Это элементарное применение силы воли. Когда сознание возвращается на место, я использую свою силу концентрации, чтобы удержать его там, где мне необходимо. Когда сознание научится тонкому искусству концентрации, у силы воли появляется другая роль. Сила воли перерастает роль опекуна и воплощается в роли управляющего сознанием. Чем лучше человек понимает силу своей воли, тем эффективнее он ей управляет. Мастер-художник отлично управляется со своей рукой. Она, как верный слуга, подчиняется ему. То же самое касается отношения сильного духом человека и его воли. Он управляет своей волей с точностью и мастерством художника. Умение управлять силой воли – это умение управлять сознанием. Цель человека – добраться до неописуемых глубин разума, утонченного царства сверхсознания, чтобы познать самую суть своего существа. На пути туда придется с изяществом провести сознание через разум при помощи несгибаемой воли, ускользая от бесчисленных увлекательных и манящих областей разума, которые, притаившись, ждут возможности заманить сознание в лабиринт бесконечных отвлечений. Каким бы отвлекающим ни казался внешний мир, наш внутренний мир намного его превосходит. Когда сознание пребывает в утонченную сферу сверхсознания, от опасностей глубоких переживаний этой сферы, сильного духом человека, спасает точность, с которой он использует силу воли и концентрацию. Стоит ему хотя бы на мгновение ослабить хватку над сознанием, оно будет потрясено переживаемым и выброшено в сознательное. Здесь, оставаясь в священных залах сверхсознания, сознание переживает величайшие аспекты нашего бытия, доступные всем, искомые немногими, и переживаемые только теми, кто обладает несгибаемой волей, непоколебимой концентрацией и неугасимым желанием познать себя.